Глава 11. Сару провели ее зомби-горничные по бесконечным коридорам в огромную столовую, что была так же прекрасна, как и весь замок. Длинный-предлинный стол, укрытый белоснежной скатертью, дразнил ароматами свежеиспеченного хлеба, булочек и ароматной каши. Посуда была выше всяких похвал. Серебряные приборы начищены до блеска и отражали в своей поверхности окружающую обстановку. Сервиз цвета топленого молока так идеально подходил для завтрака. Стол был накрыт на 4 персоны. Во главе стола, очевидно, сядет хозяин замка, а по обе руки от него — Сара и Марьям. Четвертое место, наверное, для ее няньки. И вот вопрос. Сара должна сидеть с нянькой или малышка должна сидеть с ней? Да и вообще считалось дурным тоном занять место за столом без главы семейства. Поэтому она решила осмотреться. А посмотреть было на что. Любой музей помер бы от зависти. Сара, услышав приближающиеся шаги, обернулась на дверь, которая резко распахнулась. И в то же мгновение взгляд девушки встретился со взглядом некроманта. Ее сердце на мгновение остановило свой бег. Она невольно вздрогнула. Сара пристально посмотрела в холодные зеленые глаза и не увидела даже малейшего признака доброжелательности или радости супруга. Алишер, казалось, заполнил собой всю гостиную, и в его внешности Саре даже почудилось что-то мрачное и угрожающее. Он был светловолос, но и в то же время он ощущался каким-то темным. Его глаза зловеще светились на резко очерченном лице с высокими скулами. Она заметила вдруг, что на Алишере надета лишь тонкая рубашка, небрежно заправленная в брюки. Также на нем не было ни жилета, ни сюртука, ни шейного платка, и даже рубашка была застегнута не как следует. Сара прекрасно рассмотрела его крепкую, мускулистую грудь, поросшую светлыми волосками. Темные замшевые брюки некроманта туго обтягивали стройные ноги, и они были испачканы грязью, зеленью, еще чем-то желтым и склизким. Сапоги некроманта тоже были грязными. Алишер сейчас был похож на настоящего властелина тьмы, и он смотрел на нее. Внезапно осознав, что Алишер таращится на нее так же бесцеремонно, как и она на него, Сара чуть покраснела и, опустив голову, уставилась на подол своего голубого платья. Но она все равно ощущала на себе его взгляд, холодный, зловещий и в то же время страстный. «Папа!» — вдруг раздался звонкий голосок Марьям. «Ты почему такой грязный? Фу! И от тебя воняет!» Марьям в припрыжку подбежала к отцу и, рассмотрев его, рассмеялась. Алишер кардинально изменился, стоило в столовую войти его дочери. Холодный взгляд значимо потеплел, резкость ушла с лица, а улыбка сделала его лицо мальчишеским и озорным. «Доброе утро, Мари», — сказал он дочери. «Я проверял на трупах одно новое заклинание, и оно не сработало должным образом. Пришел сказать, чтобы вы завтракали без меня. Не могу пугать своим видом трех дам». Марьям внимательно посмотрела на Сару и широко ей улыбнулась. Сара в ответ подарила свою улыбку этой малышке. Марьям была настоящей куколкой, миниатюрная, белокурая, с большими зелеными глазами. Вырастет настоящей красавицей. Но, похоже, найти жениха ей будет очень трудно с таким-то грозным папочкой. Марьям подошла к Саре и цепко ухватила ее за руку, потянула Сару к столу. «Тогда пошли скорее, я очень голодна», — сказала Марьям. Сара посмотрела на дверь, но там уже никого не было. Алишер ушел. «Прекрасное начало дня», — мрачно подумала Сара. «Новый день начался, а мы с ним даже словом не обмолвились». Алишер возвращался в свои покои. Его совершенно не беспокоило, что подумает о его внешнем виде эта особа, его жена. Его давно уже не интересовало, что о нем вообще думают люди. Он всю ночь провел в своей лаборатории, не мог уснуть после устроенного Сарой сюрприза. Перед глазами так и стояло это несносная женщина в невероятном платье. Эти ноги, грудь, губы. Она была настроена на ночь любви. Нужно было только принять ее дар, но что-то остановило его, и он разозлился. Разозлился на себя, на нее, что так соблазнительно и так красиво. В Саре не было ни капли страха или сомнения, присущие юным девам. «Бездна!» — выругался он сквозь зубы. И как она уговаривала его? Сначала догнала его, а потом так бесстрашно и прямо смотрела в его глаза. Приводила доводы, просила дать шанс, чтобы стать настоящей семьей. Семья. Для Алишера семьей была только Мария и отец, который уже не находился среди живых. Довериться женщине, впустить ее в свой мир, в свою душу, чтобы его потом, как и отца, ударили ножом в спину, предала, вырвала сердце из груди и растоптала его. Нет, никогда. Но проклятие! Сара была так убедительна. А сегодня, как она смотрела на меня, в ее глазах так и застыл вопрос. Алишер разозлился сильнее, но мысли предателей так и лезли в его голову. Ворвавшись в свою спальню, он резкими и дерганными движениями сорвал с себя одежду и направился в ванную. Но ни холодная, ни горячая вода не принесли покоя ни ему самому, ни его плоти. И что ему делать? «Ты правда не боишься лягушек?» — удивленно переспросила Сару Мариям. «Правда, правда», — кивнула Сара, отправляя в рот уже 8-ю умопомрачительно вкусную булочку, смазанную грушевым вареньем. «Боже, как же вкусно!» — блаженно подумала Сара. «Урсула тоже никого не боится», — сказала Мариям. «И папа мой никого и ничего не боится. А все остальные начинают визжать, как только видят лягушек, змеек или мышек. Но они же безобидные». «Я тоже не понимаю, чего их бояться», — сказала Сара. «Давай я тебе после завтрака их покажу», — воодушевилась Мариям. «Госпожа, напоминаю, что после завтрака у вас начинаются уроки по географии, истории и чистописанию», — нравоучительно сказала Урсула. Сара заинтересованно посмотрела на няньку. Внешне она была страшненькой, но вот глаза смотрели на девочку с любовью и нежностью. Даже в голосе чувствовалась привязанность к ребенку. Мариям недовольно надула губки. «А можно и мне поприсутствовать на уроках?» — спросила Сара у Мариям и няньки. «Ты же уже большая. Тебе учиться не надо. Поскорее бы и я уже выросла», — пробурчала Мариям. «Но если хочешь, то приходи». «Мне очень интересно послушать. Вдруг тебе рассказывают что-нибудь особенное и жутко интересное, что не рассказывали мне?» — улыбнулась Сара. «Я думаю, что нужно спросить разрешение у господина», — сказала Урсула. «Но Мариям тоже госпожа, и она уже дала свое разрешение», — вежливо ответила Сара. «И все же я настаиваю», — задрала нос Урсула. «Что плохого в моем присутствии?» — спросила Сара. «А я хочу, чтобы Сара пошла со мной на занятия», — воскликнула Мария. «И не говори папе, Урси». «Урси?» Сара чуть не поперхнулась чаем. Урсула поджала недовольно губы, но кивнула девочке. Сара заговорщически улыбнулась малышке. Та в ответ расплылась в широкой улыбке. Алишер задержался на площадке второго этажа. До него донесся звук женского смеха, красивый по тембру, нежный и веселый. Сара, его жена. Алишер мгновенно откликнулся на этот звук. Все его тело почему-то сжалось. Тут он услышал ответный смех, радостное детское хихиканье своей дочери. Так, у Марии сейчас занятие. А вот что там забыла его жена? Алишер тихо остановился у приоткрытой двери. Он не хотел, чтобы его увидели, и он умел приближаться незаметно. Судя по раскрытой карте, шел урок географии. На полу была расстелена еще одна карта, и над ней склонились Мари и Сара. учитель, высокий и худой мужчина преклонных лет, чесал макушку и говорил. «Нет. Еще никому не удалось покорить вершины этих гор. В горах Меза слишком много нечисти. Вкупе с неблагоприятными погодными условиями созданы непреодолимые пути». «Болван», — подумал Алишер. «Я самолично поднимался на гору Мезы». «Так, госпожи, давайте-ка все-таки вернемся к моему плану урока, рассмотрим срединно-океанические хребты, запасы промысловых рыб и направление океанических течений». Алишер с удивлением наблюдал, как лицо его дочери и жены одинаково стали кислыми. «А давайте вы расскажете о странствиях, путешествиях, приключениях», — попросила Мариам. «Нет, — в своей манере ответил учитель. «Эти романтические бредни оставьте литературе. Итак...» «Я тебе расскажу одну историю про мальчика Джима и его приключениях с пиратами, как они искали сокровища», — прошептала Сара Мариам на ушко. У Мариам в предвкушении заблестели глазки. «Но сначала нам все же нужно послушать учителя», — улыбнулась ей Сара. Алишер все услышал и задумчиво посмотрел на Сару. Он наблюдал за ней, смотрел на нее. Ее темные волосы были заплетены в косу толщиной, пожалуй, в руку некроманта, и эта коса спускалась ниже поясницы. Кончик косы дразняще падал на ягодицы. Алишер вдруг увидел, что у Сары чрезвычайно соблазнительный задик, круглый и высокий. Но тут он сообразил, куда, собственно, смотрит, и торопливо отвел взгляд. «Бездна, что с ним происходит?» Еще раз посмотрев на Сару, он покачал головой и ушел по своим делам. Учитель жутко бесит. Сара через 15 минут возненавидела его. Учитель по имени Лонс был похож на сушеную рыбину с такими же бледно-серыми глазами. Рассказывал он до того нудно и неинтересно, что зубы моментально начинало сводить. Это же надо умудриться испоганить такой интересный предмет, как география. Мариам, девочка 5 лет, в которой энергия и жизнь бьют ключом, уже извертелась вся, и дураку было понятно, что она учителя не слушает. Если бы Лонс рассказал что-то интересное, а так... «А теперь посмотрите, госпожа, как я буду строить климатограмму. На следующем уроке я попрошу вас повторить ее». «Эй, учитель, может, расскажешь лучше о том, как вас там в горах чуть камнем по голове не шандарахнуло? Или, может, все-таки шандарахнуло, раз вы тут на скучном уроке, а не там среди остроконечных вершин с толпой нежити? Оставьте все серое и тусклое, ребенку 5 лет. Нафига ей эта климатограмма? География — целый интересный мир, нужно обязательно поговорить с Алишером», — пронеслись мысли в голове Сары. Она была возмущена. Вдруг заверещал учитель. «Что это? Уберите немедленно! Помогите!» Мариам заливисто рассмеялась. Вокруг Лонса, откуда ни возьмись, стали летать маленькие черепа с крылышками, как у бабочек. Они порхали, открывали и закрывали со щелчком свои рты. Лонс отмахивался, но его руки проходили сквозь них, словно это была иллюзия. «Мариам!» — воскликнула Сара. «Малышка, это твоих рук дело?» «Да?» — рассмеялась она. «Правда весело?» «Совсем не весело», — мрачно подумала Сара, наблюдая, как Лонс бегает по классу и верещит. «Малышка, убери, пожалуйста, эти черепа». «Нет!» — замотала она головой. «Он мне надоел!» «Если уберешь, то я расскажу тебе еще другую историю про кентервильское привидение. История очень страшная. Зуб даю, ты такой еще не слышала». «Да? Она правда страшная? А то я совсем не боюсь привидений». Сара улыбнулась. «Ты не узнаешь, пока я не расскажу эту историю». «Ладно», — смилостивилась Мариам и сделала небрежное движение пальцами. Все сразу же прекратилось. «Это возмутительно! Это непростительно!» — заорал Лонс. «Я нажалуюсь вашему отцу, госпожа!» «Если нажалуетесь господину, то я сама сделаю так, чтобы эти милые черепа преследовали вас до конца дней», — Сара улыбнулась побледневшему учителю. «Это была просто иллюзия. Никакой опасности вам не угрожало. Думаю, вы сможете простить малышку, ведь правда? А на следующем уроке мы угостим вас булочками. Вы любите булочки, Лонс?» «Я люблю печенье», — произнес сбитый с толку учитель. «Значит, будет печенье. Конфликт улажен, Лонс?» «Да», — кивнул учитель. «И сегодня не будет домашнего задания. Повторите пройденный материал, госпожа. На сегодня урок окончен». Лонс тут же сбежал из класса. «Еще нужно пережить историю чистописания», — тоскливо сказала Марьям. «И, похоже, нужно поговорить с Алишером. Но где гарантия, что он будет меня слушать?» Сара приоткрыла дверь кабинета мужа и тихонько постучала. «Алишер, я могу войти?» «Ты уже вошла», — ответил ровным тоном мужчина, не отрываясь от своих записей. «Ну, раз на нее не наорали и не сказали нельзя, то значит можно». Сара прикрыла за собой тяжелую дверь и, бегло осмотревшись, направилась к мужчине. Алишер, как настоящий царь, восседал в просто огромном кресле, которое было украшено черепами, скрещенными костями и какими-то еще подобными жутиками. Само кресло было обито черной кожей, и, к слову сказать, Алишер весьма грозно и внушительно смотрелся в этом даже не кресле, а троне. Сара села в кресло напротив Алишера, которое было абсолютно обычным, без всяких украшений. «Я пришла поговорить о Марьям, точнее, об ее учебной программе», — начала Сара, но не договорила, как ее прервал Алишер. «Я разрешаю тебе общаться с моей дочерью, но лезть в ее процесс обучения тебе запрещено. Вопрос закрыт. Что-то еще?» Его тон был резким, нетерпящим возражений. «Значит так, да? Чую, даже доводы слушать не будет», — подумала Сара. «Что ж, придется стать серым кардиналом. Когда я тебя завоюю, дорогой муженек, ты будешь всегда прислушиваться к моему мнению». «Да, есть кое-что еще. Дома осталась моя верная горничная, Лейла. Я бы очень сильно хотела, чтобы она приехала сюда». «Нет». «Алишер, ты даже не дослушал». «Все равно нет». «Да тебе жалко, что ли?» — не выдержала Сара. Он, наконец-то, поднял голову от свитков и, недобро сверкнув зелеными глазами, холодно ответил. «Твоя служанка работала в доме твоего отца. Я не доверяю Крейну. В моем замке находятся только проверенные люди, и я не собираюсь подвергать опасности свою семью, так что забудь. Я предоставил тебе хороших горничных». «Ага-ага. Только они, черт тебя возьми, Алишер, зомби! А в будуаре мне прислуживает скелетина. Просто зашибись». У Сары только что пар из ушей не пошел от негодования. «Алишер, там непростая ситуация. Да, Крейн, то есть отец, хотел, чтобы Лейла поехала со мной и доносила ему о том, как я тут живу. Она мне все рассказала и не могла не согласиться на требования моего отца, так как он пообещал разорить ее семью в случае отказа». Сара подняла на него глаза. «Я обещала ей помочь. Обещала, что не брошу. Алишер, я дала слово». Мужчина тяжело вздохнул и с минуту смотрел на Сару немигающим взглядом. Девушка даже ерзать начала от этого пронзительного и неуютного взгляда. Но тут некромант моргнул и ответил. «Я тебя услышал. Раз ты моя жена и дала слово, то тяжесть этого обещания ложится и на меня. Я все равно не возьму твою горничную на работу, тем более после того, что я услышал, Сара». Сара зло скрипнула зубами. «Но я решу этот вопрос. Девушка и ее семья не будут больше зависеть от Крейна. И также не будут знать, что такое нужда, я обещаю. На этом у тебя все? Я могу спокойно поработать?» Сара удивленно посмотрела на Алишера. Удивил, действительно удивил. Она думала, что он сейчас пошлет ее далеко и надолго, а он просто взял и пообещал помочь абсолютно незнакомой семье. Сара в спонтанном порыве издала радостный вопль, больше похожий на клич индейцев. Вскочила с кресла и, навалившись всем телом на стол мужа, отчего ее ноги задрались вверх, ухватила Алишера за уши и звонко чмокнула в губы. «Спасибо, дорогой!» — мужчину натурально перекосила. «Что ты творишь?» — прошепел он. «Что такое?» — спросила Сара с улыбкой, сползая со стола. «Это я выразила свою радость и благодарность. Или ты видишь проблему?» «Сара, знаешь, ты самая эмоционально неуравновешенная девушка, какую я когда-либо встречал, то ли удивленно, то ли еще что», — воскликнула Алишер. «В любви и на войне все средства хороши. А брак — это революция», — рассмеялась Сара. Алишер таращился на Сару так, будто ее только что стошнило розами, но все равно остался непоколебим. «Я думала, ты Бука, а ты, Алишер, оказывается, очень даже хороший человек». «Боюсь, ты очень скоро уяснишь, что я куда хуже, чем ты думаешь. Сара, я же не вчера на свет народился». Сара лишь улыбнулась и, наклонившись, потрепала его по руке. Алишер тут же убрал руку под стол. Наивный некромантик. Опомниться не успеет, как его поглотит бездна Сариной логики, единственной в своем роде. «Папа», — сказала Вирджиния спокойно, — «я провела весь вечер с духом. Он умер, и вы должны пойти взглянуть на него. Он был очень дурным при жизни, но раскаялся в своих грехах и подарил мне на память эту шкатулку с чудесными драгоценностями». «Глядите!» — воскликнул вдруг один из близнецов, глянув в окно, чтобы определить, в какой части замка находится каморка. «Глядите! Сухое миндальное дерево расцвело! Светит луна, и мне хорошо видны цветы!» «Бог простил его», — сказала Вирджиния, вставая, и лицо ее словно озарилось лучезарным светом. «Вы ангел!» — воскликнул молодой герцог, обнимая и целуя ее. Кентервильское привидение. Автор — Оскар Уайльд. Сара закончила свой рассказ. Мариам очень внимательно ее слушала и после окончания рассказа сказала: «Сара, я никогда не слышала этой истории. Это история про освобождение и исцеление души старого призрака, заточенного в замке». «Именно так, Мариам», — улыбнулась Сара. Она в который раз удивлялась сообразительности и даже мудрости этой совсем еще малышки. «Я очень рада за господина Кентервиля, что его душа обрела покой». Мариам вдруг лукаво улыбнулась. «Знаешь, Сара, мне очень понравилось, как он шутил над людьми, особенно когда его голова оказалась на обеденном блюде». Мариам заливисто рассмеялась. А Сара вдруг поняла, что вскоре малышка что-то такое еще покажет им всем. «Надеюсь, Алишер, когда узнает, откуда ноги растут, не убьет меня», — подумала она. «Теперь давай спать», — сказала Сара. «Я не хочу», — протянула Мариам и тут же широко зевнула. Калюк, черный котенок, сладко спал в ногах девочки, смешно дергая лапками и ушками. Очевидно, ему что-то снилось. «Даже твой калюк уже давно спит, а ты еще нет. Непорядок». «Госпожа права, вам нужно ложиться спать». «Нет, пока меня папа на ночь не поцелует, спать не буду», — возразила Мариам. «О-о-о, может и мне так же заявить Алишеру. Пока меня не поцелуешь, спать не буду». И в этот момент дверь в комнату Мариам тихо открылась. Вошел Алишер. «А что вы тут забыли?» — тихо, но грозно прошептал супруг Саре. «Папа!» — воскликнула Мариам. «Я же говорила, что буду спать после того, как папа меня поцелует». Алишер подошел к дочери и поцеловал ту в лобик. «Пап, а Сара мне рассказала такую интересную историю про господина Кентервиля. Он 300 лет был призраком и страдал, а одна девочка его спасла. А ты знал господина Кентервиля?» «Нет, Мари, я не был знаком с этим господином», — ответил Алишер. «Ложись спать и хороших снов, моя красавица». «И тебе, папа», — зевнула Мариам и закрыла глазки. Урсула, поклонившись господам, выпроводила их из детской. Они стояли за дверью комнаты Мариам и смотрели друг на друга. Сара с улыбкой, накручивая на пальчик выбившийся из косы темный локон. Алишер хмурился и злился. Его губы были плотно сжаты в суровую линию. «Доброй ночи, Алишер», — томным голосом произнесла Сара и, приблизившись к мужчине, встала на носочки и прикоснулась своими губами к его плотно сжатым губам. Он никак не отреагировал, так и стоял, словно каменное изваяние. Сара еще раз улыбнулась мужу и, развернувшись, направилась к себе. Стоило Саре пропасть из виду, как Алишер выдохнул и зло произнес: «Проклятая бездна!» Прикоснулся пальцами к губам, что горели огнем от ее невинного поцелуя. Да какой там поцелуй? Всего лишь прикоснулась к нему. Алишер, злой как тысячи голодных зомби, направился в свою лабораторию дорабатывать новое заклинание. Настроение было как раз подходящее. Возвращался Алишер из своей лаборатории под утро. Это была та самая грань суток, когда еще темно, но уже на горизонте начинает заниматься рассвет. Некромант шел по коридору и был мрачнее тучи. Мысли о жене не выходили из головы. Сара была очень странной, но не могла пугливая девушка измениться в рекордные сроки и стать бесстрашной и желающей его. Или могла? Женщины — загадка. Вдруг он остановился на полпути. Дверь в спальню жены оказалась приоткрытой. Сквозь небольшую щель в тяжелых шторах пробивалось мерцание рассвета. Сара лежала в постели, скинув пуховое одеяло на пол, раскинув руки в стороны, и крепко спала, похрапывая. Алишер вдруг улыбнулся. Ему вдруг стало смешно. Такая страстная натура, а спит точь-в-точь, как его дочурка Мари. Он тихо вошел в ее комнату и остановился, не в силах отвести глаз от этого прелестного личика. Темные волосы разметались по подушке, алые губы открыты. В тусклом неровном свете казалось, что на ее щеках играет румянец. Она была очаровательной, несмотря на храп. Высокая грудь приподнималась в такт ее вздохом. И Алишеру вдруг захотелось не только смотреть на Сару, но и... Он хотел ее и прямо сейчас. Собственно, желание родилось еще в ту проклятую ночь, которая должна была стать брачной. «Чем же ты меня так привлекаешь, Сара?» — подумал Алишер. Не ожидая от самого себя, он нежно провел пальцами по щеке жены. Она открыла глаза, сонно посмотрела, улыбнулась и произнесла: «Ну, хоть во сне ты нормальный, Алишер. Ах, вот если бы в реальности с тобой заняться любовью, а не в фантазиях». Она вздохнула, перевернулась на левый бок и тихо засопела. Алишер замер. Она мечтает о совместной ночи с ним? С ним? Он озадаченно и удивленно посмотрел на соблазнительную фигуру жены и покачал головой. «О чем я только думаю?» Поднял с пола одеяло и осторожно им укрыл девушку. Взъерошив свои волосы, он вздохнул и так же тихо покинул покои жены.